Глава 4. Если и есть место, где я могу на время прервать свой рассказ, сдается мне самое время это сделать. Дело в том, что я хочу рассказать о докторе Эйлин, той самой докторе Эйлин, которая уговорила меня сесть за эту работу. Но прежде, чем начать это отступление, позвольте мне сразу сказать, что к моменту, когда я узнал все это, Пэдди Эндертон жил у нас уже больше 5 недель. Его присутствие в доме было мне ненавистно, да и матери, по-моему, тоже, хотя в качестве постояльца он не доставлял особых хлопот. Он не столовался с нами, не выходил из дома, он даже не утруждал себя уборкой комнаты или умыванием. Казалось, он не делает ничего, только сидит у себя наверху, кашляет и чертит странные рисунки, которые были раскиданы по всей комнате, когда я приносил ему поесть. Ну и еще он смотрел в окно. Но он платил, и неплохо, поэтому каждые несколько дней я плавал, держась у берега, в Талтуну, если погода позволяла, а вернувшись, докладывал Эндертону, что не видел ничего необычного. Он никогда не благодарил меня, лишь довольно кивал. У меня было ощущение, что я получаю деньги ни за что. Впрочем, именно это ничего он и хотел слышать. Примерно раз в неделю, когда ветер был подходящим, я отправлялся под парусом в космопорт Малдун и причаливал там. За дополнительную плату от Пэдди Эндертона мать шила мне голубые брюки и белую куртку, точь-в-точь, как у младшего обслуживающего персонала. Одетый подобным образом, я боязливо заглядывал в рестораны, а вскоре понял, что загляни я даже на кухню, никто не обратит на меня ни малейшего внимания. После второго посещения космопорта я осмелел. Я расширил зону поисков, включив в нее ремонтные доки, склады и, набравшись смелости, даже стартовую площадку, ту, на которой проводили, казалось, все свое время отставные космические волки. Там, пристроившись возле них в укромном уголке, я услышал о космосе и 40 мирах столько, сколько не снилось никому в Талтуне. Для матери или дяди Дункана, то, что когда-то мы были вовлечены в необъятную сеть межзвездных торговых связей, было не более чем легендой. Даже если это и правда, сказал мне как-то дядя Дункан, какая теперь нам разница? Этого же нет больше, чего же еще? Разумеется, он был прав. Нашим родным миром был Эрин, ну, в крайнем случае, еще и 40 миров. Но космолетчики не так-то легко расставались с прошлым. Они говорили, а я слушал, разинув рот, об огромных покинутых сооружениях, что плавают в открытом космосе где-то там, за брешью, за газовыми гигантами Антримом и Тайроном, за лабиринтом. Некоторые из рассказчиков и сами бывали в этих пустых оболочках. Все сходились на том, что никакая технология, нынешняя или существовавшая когда-либо на Эрине, не способна создать эти исполинские космические обители. Эти огромные конструкции были выполнены из материалов и сплавов, неизвестных в системе Мэйвина. Ради этих материалов и охотились за ними нынешние космолетчики. Нет сомнения в том, говорили старые космические волки, что эти конструкции сооружались с помощью сверхскорости, и, как знать, может среди них обнаружиться одна, непокинутая, неразрушенная, настоящий Эльдорадо, горшок с золотом на том конце радуги, перевалочная база тех, кто ходил на сверхскорости до того, как по какой-то неизвестной причине дорога к 40 мирам стерлась с их карт. И это печальнее всего, вздыхали старые космолетчики, ибо сверхскоростью даже самые дальние звезды были бы от нас всего в нескольких днях пути. Сверхскорость связывала 10 000 солнц. А что до кораблей в космопорту Молдун, тогда же самые лучшие из нынешних, лишь жалкое подобие тех, что бороздили пространство 40 миров несколько столетий назад. За всю свою жизнь мне не доводилось слышать ничего интереснее, и после второй поездки в Молдун я почти все свое время проводил на этой стартовой площадке. Одно хорошо, Пэдди Эндертон никак не мог проверить, чем я занимаюсь. Ибо разгуливай по остальной части космопорта хоть дюжина безруких или безногих людей, я бы их точно не заметил. С каждым разом я отправлялся в обратный путь все позже и позже, а дело между тем шло к зиме. В пятую мою поездку космопорт оказался буквально забит вновь прибывшими космолетчиками, словно они слетели со всех сторон на какой-то праздник. Само собой разумеется, я проторчал там до темноты, за что и поплатился, возвращаясь домой. Всю дорогу меня буквально трясло. И не только от холода. Шквалы, что вспенивают поверхность озера, дважды чуть не застали меня врасплох. Ко времени, когда я привязал лодку к нашему причалу, я твердо решил, что это мое последнее в этом году плавание через озеро Шилин. Это было обидно. Впервые в жизни у меня появились свои деньги. Они были спрятаны в мешке под моей кроватью. Пэдди Эндертон мог чуть задержать выплату матери, но никогда мне. Обыкновенно это были деньги, но иногда и другие любопытные вещи. Маленький хронометр, что показывал часы и дни какого-то другого мира. Явно не Эрина, или трубочка, которую я мог приставить к телу и увидеть в нее переплетение сосудов, нервов и даже отдельные клетки глубоко под кожей. Жаль, конечно, было отказываться от новых подобных чудес, но выбора у меня не было. Я поднимался по тропе, на которой уже намерз тонкий слой первого льда. Я твердо решил известить Пэдди Эндертона, что до весны плаваний больше не будет. Но когда я поднялся к нему, он уже спал. Сквозь запертую дверь доносился его храп и булькающее дыхание. По мере того, как становилось холоднее, его здоровье заметно ухудшалось. «Ничего страшного», — подумал я. «Скажу ему завтра утром». Но наутро, прежде чем проснулись мать и Пэдди Эндертон, нам нанесла визит доктор Эйлин.